Алло, ну я на месте, я приехал, я готов работать. Алло, вы... Алло, ты же работал за границей, приехал искать. Да, я на OLX, и сказали, приезжай, работай. Там вообще нереальная зарплата, я приехал, и все, что же делать? Все, короче, нас развели. Так а что теперь делать? Француженка, контрольный зубом предлагать, и можно уехать, платят неплохо. Да? Я уже заработал. Да? Все, пойдем, братишка, покажешь мне, хорошо? Погнали. Погнали. Торнадо языком, куни накануне, недорого, о цене договоримся. Ну кому торнадо, но мне домой надо уехать, сука, OLX. Алло. Алло, добрый день. Добрый. По поводу работы в Норвегии с вами общались, вот думаю, позвоню, узнаю. Вакансии вот эти вот актуальны еще? Да, еще два места. Ага, еще два места. Скажите, пожалуйста, как эта вся процедура вообще трудоустройства происходит? Мне куда-то подъехать надо или это дистанционно все? Вы здесь по месту находитесь? Я нахожусь в Запорожье. Ага, в Запорожье. Подъехать бы... Ну, можно и подъехать, можно как люди просто на Телеграм мне пакет документов, чтобы я мог подать. Ага. Вас на визу, и в принципе встретиться уже можно будет непосредственно в Киеве, когда вам откроют эту визу. А виза это польская будет, правильно? Нет, виза открывается литовская на год рабочая. Ага. И с Литвы вас отправляют в командировку в Норвегию. Ага, это и вот сама работа, это получается, сколько мне там надо будет первый... Ну, вы на полгода приехали, поработали, заканчивается командировка, вернулись на один день, продлили командировку и вернулись назад еще на полгода. Угу. А зарплата от 3000, правильно, евро? 3300 это ставка. То есть это будет еще больше, правильно я понял? Ну, если перерабатывать каждый день не по 8, а работать по 10, по 12 и в субботу выходить, то будет вполне к 5. Угу. Ну, я так понял, это все платно, да, вот это вот трудоустройство, правильно? Ну, как сказать, именно пакет документов, который нужен для того, чтобы уехать, стоит 700 евро. Ага. Это документы, которые нужны вам, чтобы уехать, это не мой заработок. Это ставим договор, и когда вы получите свою первую зарплату, я с них вычту 500 евро. Ага. В моих интересах, чтобы вы туда уехали. То есть, смотрите, вы это 500 евро, это за документы, правильно вы вычтите, или как? Евро это будет именно плата за то, что я вас устроил туда на работу. А, это все, вы как агентство, первый, да? Ну да, с первой зарплаты вашей. Ага, а, все, я понял. Так. Больше ничего, никаких, в принципе, затрат не надо. Когда подписываете договор с работодателем норвежским, он оплачивает вам самолет. Ага, а договор где подписывать мне уже вот этот все? Вы его будете подписывать в Литве уже. А выезд 28-го, 11-го это получится? Выехать можно раньше. А. У нас основной группой поехать 28 ноября, можно поехать, как делать документы. Отлично. А так, скажите, финансовый вопрос, как нам это все дистанционно решить? В Запорожье у меня есть товарищ в Запорожье, можно как-то через него, ну короче, не знаю, надо подумать. Просто если вы заинтересованы, то сразу вас на листок еще. Ну да, я заинтересован, мне вот этот вопрос, как финансовый вопрос решить. И... Так, чтобы правильно, чтобы вы ничем не рисковали и не переживали, чтобы надо как-то так, чтобы... Мне какие нужны документы? Мне нужно, я оплачу визовый сбор, страховку и весь контракт. То тогда, когда открывают визу, мы с вами едем в Киев. Я там вас за руку повожу от посольства, там туда, куда получить это все. Угу. И тогда мы уже с вами договариваемся, на какой день, когда вы будете выдвигаться. Выдвигаться на Литву, да? И тогда подумайте, как это все будет. Или ваш товарищ, или как-то... В течение получаса я вам отзвонюсь, я сейчас прозвоню на работе, не на работе. У нас парень в полиции работает, не занят. Я понял, ну да, или там вы можете, ну, как-то подъехать, или как-то, ну, то есть, ну, как вам будет лучше, потому что... Мне просто с Кременчуга ехать в Запорожье, это часа 4. Ага. Ну, давайте вы мне через полчаса наберете, мы решим, как будет это все проще сделать, да? Все, тогда договорились. Ага, все. Я перезвонил, Алло. Алло, да. Артем, смотри, два варианта, как можно сделать. Так. Это либо на Телеграм отправляешь мне все документы, что я тебе назвал. Ага. И на карту оплачиваешь. Либо же встречаешься в Запорожье с моим другом, отдаешь ему полностью пакет документов отверенных на бумаге. Деньги. И он мне тогда уже передаст там. Ну, просто я хочу, чтобы ты как-то подстраховался, чтобы ты не думал там, что... за что-то переживал, то если на карту, то у тебя чек хотя бы на руках будет, что ты кому-то деньги давал. Ну, в принципе, да. А так, если ты если просто отдашь на руки, то типа, ну, отдавал ты их, не отдавал, это как бы, мне вообще без разницы, я, в принципе, людей набрал, поэтому сейчас с тобой будем укомплектовывать, ты просто не один Запорожье, там еще парень с девушкой есть. Так, поэтому, ну да, да, согласен, с чеком, сейчас... с чеком на руках оно как-то спокойнее, на самом деле, чем просто передать. Сейчас мы тогда, если с тобой договариваемся, и просто они уже мне документы прислали, деньги прислали, я с ними закрыл вопрос, что если еще ты будешь, то тогда мне, в принципе, будет повод на следующей неделе, с понедельника приехать в Запорожье с вами всеми тремя встретиться, рассказать вам все. Алло. Алло, Сереж, извиняюсь, телефон сел, на зарядку пока поставил. Так, это получается 22-960, верно? Да, да, да, ага. Ровно. Так, а приват пропустит, интересно, такую сумму? Еще раз приват? Ну, пропустит такую отправку, или лучше через терминал пополнить? Да пропустит, я думаю, но у меня счет Скрибанк. Как мне лучше пополнить? Ну, я не знаю, наверное, скорее всего, в отделение пойти. Лучше в отделение, да, пойти? И тогда, наверное, давай занимайся документами. Ага. И я тогда сейчас сразу тебя внесу, что я больше не беру, и мне еще один человек остается. Контора, правильно? Ну как, я, получается, посредник. Ну, а есть сайт какой-то? На Пигналовиксе, когда был, ты должен был видеть. Должен был видеть, что, сайт? Сайт компании, да, нашей компании. Сайт вашей компании. Это вот этот rtcage.com. Так тут это ж продажа крабов, я там хотел отзывы почитать, а это... Ну, это вообще фирма, которая вот ты, получается, на работу будешь работать. Да, не, я имею в виду по трудоустройству, какие-то отзывы, какие-то там тоже гарантии хотелось бы тоже увидеть. Первые люди, которые едут сейчас с Украины туда работать, вы вот это 7 человек первые. То есть... Которые едут официально, на официальных условиях. То есть нету никаких вот этих отзывы вот... Отзывы будешь ты мне оставлять в ближайшее время. А где я их буду оставлять? Ну, есть как-то... Да, я сейчас занимаюсь созданием сайта своего. Ага. Почему? То есть официально, чтобы у меня было именно, чтобы я выступал не как посредник, а выступал уже как именно первое лицо, через которого будут люди устраивать. Не, ну просто оно знаешь как, оно как бы вроде вот этот сайт, но я не пойму, тут наши продукты, тут о работе, то есть, ну, тут о трудоустройстве вообще. Именно, это именно фирма, то есть трудоустройство у них как бы идет через контору, то есть ты, даже если ты прилетел бы сам в Норвегию, пришел бы к ним на фирму и сказал бы, я хочу у вас работать, они бы вам сказали, да не, чувак, резюме сначала пришли, мы на него посмотрим, а потом только... Не, ну тоже хотелось бы взглянуть на какие-то там, я не знаю, гарантии, там, отзывы и так далее. Ну, гарантии, я с вами буду ехать в Киев, буду с вами ездить, то есть в любом случае мы с тобой еще не один раз увидимся. Не, ну это возможно, да. Ну что, я тогда буду тогда подготавливать не спеша. Ну вы там, да, может, давай, хоть какие-то гарантии подготовьте мне, там, ну какие-нибудь там, чтоб я тоже как-то... Что-то сейчас. Что-нибудь, пожалуйста. Хорошо, все. Мы тогда через полчаса с вами созвон, я тогда пойду документы подготавливать. Все, я тогда жду. Все, да, на связи. Алло, Сереж, это Артем, здрасте. Да, Артем. Да, подготавливаю документы, вот сейчас буду фотографироваться. У меня такой вопрос, если я на загранпаспорте, то есть у меня усы, а сейчас я без них, и фотографии будут, ну, отличаться, то есть ничего страшного не будет, я думаю. Не, ну главное, чтобы фотографии были свежие, чтобы ты выглядел сейчас так, как... Не, вот я за грани год назад получил, просто тогда усы носил, а сейчас, собственно, бритый, и вот сейчас буду фотографироваться. Не, ничего страшного. Ничего страшного. Так, скажите, вы мне там подготовили какие-то там, вы говорили? Я сейчас написал своему другу, который там сейчас. Ага. То есть, чтобы, если что, как-то ты мог с ним связаться. Ну, какие-то там... Какие-то доказательства, ну, не знаю, любые нужны. А возможно такой, допустим, вариант, если там ты мне запишешь какое-то там видео, да, там с паспортом, грубо говоря, что ты, ну, как расписка, только видеорасписка. Есть такой вариант? Да, я не знаю, но если я тебе скажу, что я работаю в полиции, тебе как-то легче станет? Да, ну, не, никак. Ну, видишь, я просто там действительно работаю, поэтому... Ага. Ну, в общем, давай ты как попадешь где-то к интернету или там телеграмму, я тебе пару фотографий вышлю своих. И я бы мог уже... Ничего не будет не так. Дело в том, что с этих денег я ж ничего себе не поимею. Нет, ну я понимаю, но все равно 22 тысячи я отправляю, хотелось бы как-то удостовериться в этом и всем. Ну, сейчас что-то придумаем, то есть подготовлю документы, я потом хочу на них посмотреть. Угу, Все, хорошо. Подумайте насчет, да, видеорасписки. Вот это было бы для меня было бы это идеальным вариантом. Хорошо? Понял. Все, до связи. Извиняюсь, телефон в машине был, я что-то ездил фотографироваться. Ты мне в течение получаса сможешь документы прислать? Да, сейчас их переводят в электронный вид, на флешку мне закинут. Мне надо будет домой заехать. Куда-нибудь могу на OLX скинуть, могу на электронную почту. Нужно, в принципе, до часа, наверное, времени, как оно, хватит, нет? Давай к 5 часам, чтобы мы с тобой уже закрыли вопрос. Да, хорошо. А такой вопрос, я же, получается, на литовскую фирму, да, буду работать? А можно название хотя бы литовской фирмы, так, чтобы я для себя хоть какие-то пометки делал, чтобы знать? Я тебе сейчас куда-нибудь скину. СМС-очка, если можно. Любую информацию мне бы... Ты все, скинешь мне туда почту, фотографии, я тебе туда информацию скину. Да, мне информацию, там название лучше смс-очкой, если можно. А от вас электронную почту, чтобы я скинул фотографии туда. Сейчас. Хорошо. Все, я жду, спасибо. Да. Алло, Сереж, вы мне электронную почту ж не скинули, куда мне все файлы прикрепить? У меня уже все на флешке. Сейчас я смс-ка отправлю. Ага. Так, у меня еще, скажите, такой вопрос. Получается, вы будете заниматься визой в Литву, правильно? Ну да. Ага. И, какая вообще процедура? Я, получается, скидываю вам все данные, паспорт, все по списку. Денежку вы оформляете литовскую визу, правильно? Я оформляю ее, мы с вами встречаемся. При ее открытии мы с вами встречаемся в Киеве, идем в посольство, забираем ее. Тогда я с вами заключаю личный договор между мной и вами о том, что вы обязуетесь первой зарплаты своей. Вы выступаете как частное лицо, правильно, в этом всем? Ну да. Ага, понял. Вы обязуетесь. Супер, на самом деле, да. Тогда смотрите, давайте с вами тоже такой небольшой договор оформим. Я бы хотел вас отправить в командировку лес рубить. То есть, знаете, вас сажают в специальное место, вы, то есть, там сидите, я не знаю, сколько там по закону положено, вы же полицейский, вам виднее. И вы рубите лес, то есть, нормальная тема. А с первой зарплаты я открываю офис, там, где мы, получается, у нас будет офис, и там, где будут стоять бутылки. И все вам подобные, то есть, будут туда приходить и релаксировать в этой комнате. Что вы на это скажете? Сережа, что за бред? Ты думаешь, ведется вообще кто-то на эту херню? Я не понимаю еще. Сережа, объясняю тебе в трех словах. Твоя фирма, которую ты мне скинул, в ней ноль сотрудников, ноль, полный ноль, и она в долгах, там я не помню какое количество, то есть она в минусе, у нее банкрот и у нее ноль сотрудников. Ты бы хотя бы фирму какую-то мне толковую бы скинул бы. Уже... Я тебе скинул фирму, которая существует и с которой мы работаем. Если понимаешь, на фирме зарегистрировано... Послушай, как она существует? Она существует, да, но на ней ноль сотрудников и одни долги, ты понимаешь? Это, смотри, это еще один факт такой очень интересный. Получается, есть такое приложение OLX Defender, в нем твой номер тоже числится как мошенник, понял? И за тобой есть грешки. Смотри, все договоры подписываются непосредственно в агентстве, которое предоставляет работу, и непосредственно в Украине подписывается. А ты 700 еврочей, получается, хочешь, и непонятно за что, непонятно куда, непонятно где мне там что подписывать и так далее. Хотя виза столько не стоит. Спори, твоя фирма не существует, она существует, но она обанкрочена, и она в минусах. То есть я тебе могу даже сейчас скрины поскидывать, как это все выглядит и сколько она торчит. Поскидывай, я даже хочу посмотреть. И сколько на ней сотрудников. Мы даже, наверное, с тобой должны встретиться, даже если ты думаешь, что это все... Я не то, что заливаю, я на уверенном тебе говорю. Готов я с тобой встретиться, я тебе все даже при встрече расскажу и покажу. Ты готов встретиться? Да, я тебе тоже хочу показать. Да, да, готов. Так давай, назначай время, дату. Давай в Вайбере, хочешь сейчас на видео созвонимся с тобой? Давай созвонимся. Давай, у тебя на этот номер Вайбер? Да. Все, ты готов видео включить, сейчас побазарим по видео? Давай, хорошо. Стопудов готов? Давай, включай, набирай номер. Я сейчас наберу тебя на этот номер, Вайбер. Давай. Давай, Сереж, давай. Так, а теперь самое интересное, возьмет он трубку на нас или нет? To be something, I bleed with every word coming. I would rather die than... Вот так вот, ребята, вот наш мошенничек и слился, собственно, а есть люди, которые реально ему могут переслать 700 евро, это 20 с чем-то тысяч гривен, поэтому всегда будьте бдительней, никогда вот так вперед не скидывать и ничего, там ни документы, ни деньги. Лучше прийти в контору, все обсудить с ними детально, договоры, отзывы и так далее. Потому что тут, ну, вообще просто пропасть. Тут ни отзывов, он частное лицо, непонятно что, непонятно куда и так далее. И огромное хотел спасибо сказать Сане Макаренко, потому что он помог сделать этот видос, так как я не особо шарил в работе за границей, он меня немножко поднатаскал, и мы совместно с ним сняли это видео. Ребята, также у меня есть чат в Телеграме, в котором мы общаемся о мошенниках и так далее. Ссылочка на него будет в описании. Ну и спасибо, что смотрите. Всем пока!